порядке, так в порядке», — подумал финист, вновь берясь за ключ. Но тут он почувствовал дрожь под ногами, легкую вибрацию, не похожую на те, что он уже успел испытать от стрельбы зенитками-пушками в разной удаленности и даже от работы маневровых двигателей, все еще выравнивающих полет крейсера. По крайней мере, при их работе всегда чувствовались толчки, и следовало как можно скорее за что-то ухватиться. Тут другое, равномерный стук. Да это же шаги, с некоторым удивлением осознал Рон. Тут еще корабль по инерции движения развернулся так, что свет, отражаемый от Рамира, осветил борт, на котором орудовал Рон-финист, и на него упала странная тень. Мозг резанул сигнал смертельной опасности, и, не размышляя больше ни мгновения, финист, как мог, попробовал упасть. Впрочем, в подобных условиях у него это вышло плохо, скорее его движение походило на глубокий поклон. Тем не менее этого хватило, и что-то тяжелое пролетело над головой и врезалось в глаз датчика наведения. Сила удара оказалась такой, что каленое стекло разлетелось на куски в один момент. Пробежав немного вперед, дико раскорячившись и бухая ботинками по настилу, Рон остановился и, с трудом сохранив равновесие, попытался развернуться. Сделал он это вовремя, чтобы произвести очередное уклонение от очередного удара точно таким же гаечным ключом по голове. Отклонившись назад, финист, наконец, смог разглядеть своего противника. Им, понятное дело, оказался матрос с Белого Орла в оранжевом скафандре. Поговорить с этим парнем не было никакой возможности, впрочем, и так было ясно, что он не склонен к разговорам и какие у него цели. Быстро оглянувшись, Рон увидел, что схватки между бело-синими матросами с Победоносца и оранжевыми с Белого Орла разгорелись по всему борту. Рон даже увидел несколько белых тел членов своей абордажной группы, не успевших отреагировать, застигнутых врасплох, и оранжевые продолжали прибывать. Тут же заработало радио, и в эфире раздались крики матросов, предупреждающих друг друга об опасности. Осознав, что дело дрянь, финист поспешил вызвать шаттлы. «Подбирайте нас, иначе нам скоро башки раскурочит. Всем-всем, вернуться на челноки при первой же возможности». Замахнувшись своим гаечным ключом, пошел в новую атаку противник финиста, решивший, что называется, ковать железо, пока горячо, но и Рон на этот раз подготовился к драке и поднял свой ключ. Удар по голове удалось отбить, но вместе с этим Рон чуть не выпустил свое оружие и снова отступил на шаг. «Ну все, урод, ты мне надоел!» — закричал Рон под шлемом. Ясно, что противник его гневной тирады не услышал, но то, что Рон направился от первого шока, понял, потому как финист, подняв ключ, сам пошел вперед. Он знал, что драка в космосе, в скафандре и при нулевой силе тяжести, когда лишь ботинки магнитными захватами смыкают тебя с полом, весьма отличается от драки на планете в условиях гравитации. Но чтобы настолько, в замахе гаечный ключ создал такую инерцию движения, что Рона чуть не оторвало от пола и не унесло в космос. Спасибо противнику, он принял этот удар, и Рон остался стоять на внешней дорожке корабля. Потом противники обменялись целой серией ударов, после чего финист почувствовал себя совершенно обессилевшим и в довершение ко всему точно в липкой луже пот совершенно не впитывался, скорость его выделения и поглощения явно не совпадали. Все приемы, что он пытался провернуть, просто не получались, из-за того, что он не привык находиться в такой среде. А вот, как показывал беглый взгляд по сторонам, у матросов с Победоносца, привыкших работать снаружи корабля, дела шли гораздо лучше, и от борта корабля отлетало все больше оранжевых тел. Пока не началась новая схватка с также изрядно подуставшим противником, Рон, продолжая отступать мелкими шажками, огляделся вокруг в поиске ближайшего челнока. Таковой он увидел, но слишком далеко от себя, но ближайшие матросы прыгали на спасительный борт, изо всех сил отталкиваясь от брони Белого Орла и оставляя парней в оранжевом с носом. Матрос с крейсера, подгоняемый приказами командиров, вновь попробовал перейти в атаку, и Рон в который раз предпочел отступить, но тут кто-то узнал Рона по какому-то неизвестному даже самому финисту признаку и предупредил по связи. «Осторожно, примарх, сзади!» Тут уже стало не до отступления и пришлось помахать ключом во все стороны, отбиваясь от двух врагов сразу. Своего первого противника ему удалось задеть по руке, из-за чего он, согнувшись в три погибели, растянулся на дорожке и стал кататься сбоку на бок, прижимая руку к телу и наверняка дико крича. Перелом как-никак, со вторым оказалось сложнее. Противник был вооружен щипцами и, поймав ключ Рона, он его просто зажал, вывернулась в конец ослабших рук и отбросил в сторону. Ключ на линии описал широкую дугу и грохнулся где-то позади Рона. Финист буквально чувствовал, как злорадствует его противник, делая резкие выпады своими щипцами и не давая финисту вновь схватить свое оружие, притянув его за линь. Стоило лишь чуть отвлечься, как противник схватит своими щипцами за руку и просто оторвет ее, как нечто пустяковое, и финист оказался в окружении. Обнадеживало лишь то, что шаттл шел с хвоста крейсера примерно на его уровне, и матросы с победоносца, находящиеся в столь же незавидном положении, что и примарх, прыгали ему навстречу, хватаясь за все уступы, которые только имелись на маломерном судне. Но шаттл был все еще слишком далеко, а матросы в оранжевых скафандрах окружали финиста все плотнее, будто зная, что он самый главный. Неожиданно сверху вниз что-то пролетело. Рон узнал в продолговатом предмете баллон с краской. Сам баллон пролетал слишком далеко, чтобы его можно было безопасно схватить за крепежные лямки. А вот хобот шланга с разбрызгивателем буквально метнулся в руки финиста. Чисто инстинктивно Рон схватил подарок судьбы и, молясь, чтобы в баллоне осталось хоть немного краски, направил распылитель в сторону вооруженного щипцами матроса с крейсера и надавил на рычажок. Веер краски ударил из распылителя по врагу, в один момент перекрасив его в зеленый цвет. Подтянув баллон к себе и быстро отрегулировав подачу на более упругую и дальнобойную струю, финист направил краску в следующего противника по другую сторону дорожки, мгновенно залепив ему забрало шлема. Продолжая брызгать краской, Рон тараном врезался в полуслепого противника, сильнейшим ударом плеча выбил его прочь с дорожки, и тот, нелепо махая конечностями, забултыхался в космосе, улетая с каждой секундой все дальше от родного корабля. Пролетев по дорожке, как ураган, Рон наконец увидел спасительный челнок прямо перед собой и, выбросив окончательно опустевший баллон с краской, вскочил на перила и прыгнул навстречу челноку, лишь в последний момент вспомнив о том, что у него еще хвостом сзади болтается гаечный ключ. Извернувшись, Рон схватил непослушными пальцами линии, дернул его на себя, и вовремя. Еще секунда, и ключ оказался бы в руках матроса с Белого Орла, тогда финист стал бы их пленником. Вот уж смеху-то было бы, лишние телодвижения чуть не стоили финисту точности. Но спасибо все тому же ключу. Один из матросов, уже закрепившийся на корпусе шаттла, ухватил гаечный ключ, и пронесшийся было мимо цели Рон финист по инерции припечатался к борту шаттла. Так его и втащили внутрь за этот линь. Только лишь внутри шаттла Рон вздохнул спокойно и постарался унять сердцебиение. Сердце так и рвалось наружу, и казалось, не будь на нем сверхпрочной ткани скафандра, как пить дать вырвалось бы из груди. Успокоившись, Рон связался с гарпуном, получавшим информацию от всех шести шаттлов, запросив, как с погрузкой. Осталось всего ничего, примарх. Ты сам-то на борту, слава богу, на борту, гарпун, с чувством выдохнул финист, продолжая наблюдать, как матросы втаскивают друг друга внутрь шаттла. Ну вот, примарх, спустя полминуты вышел на связь гарпун, все на месте, тогда сваливаем немедленно. Уже, в подтверждение его слов шаттл, заложив вираж, еще не погрузив всех на борт, стартовал к победоносцу, снова идущему на сближение с крейсером. Рон буквально ворвался на капитанский мостик победоносца, спросив, как дела, гарпун, уже у цели, примарх, кивнул командир корабля. Тогда чего твои артиллеристы молчат, сейчас заговорят, пообещал гарпун и взглянул на одного из двух артиллеристов. Тот кивнул в ответ и доложил, орудие 1 к стрельбе готово, орудие 2 к стрельбе готово, тут же отчеканил второй наводчик. Огонь, приказал гарпун. Победоносец дважды тряхнуло, 200-миллиметровки испустили болванки, унесшиеся к цели призрачными лучами, и через несколько долгих секунд на корпусе Белого Орла в районе двигательного отсека расцвели две вспышки. Прямое попадание. Финист удовлетворенно кивнул, напряженно наблюдая за действиями крейсера. Абордажные команды по определению не смогли вывести все датчики из строя, особенно когда высыпали контрабордажные команды, но, как показывали действия крейсера, а точнее его бездействие, основной приказ матросы-абордажники все же выполнили и главные орудия ослепили. Так что Белому Орлу ответить было нечем, точнее он просто не видел, куда стрелять. Не наугад же палить, молодцы, продолжайте ведение огня по готовности орудий. Есть, примарх, радостно оскалились операторы-наводчики. Буквально через полминуты прозвучал второй залп, и снова крейсер полыхнул огнем. Они начинают маневры, примарх, предупредил гарпун, указав на разворачивающийся вокруг своей оси корабль. «Вижу», — ответил Рон. «Артиллеристам, смена целей. Цель, маневровые двигатели. Гарпун, давай пока за ним, чтобы не спрятал подбитый бок». «Понял». Победоносец начал маневрировать вслед за почти ослепшим Белым Орлом. Следующие несколько залпов разбили крейсеру маневровые двигатели по левому борту, и корабль стал двигаться значительно тяжелее. Это дало возможность артиллеристам с Победоносца вновь приступить к избиению своей жертвы и налить точно по ране, которая вот-вот должна была открыться от броневых пластин, а там до нанесения смертельного удара недалеко, и крейсер рванет не хуже, чем свеча Максвелла. Пока шла эта стрельба, точно в тире, Рон Финист озадаченно наблюдал за поведением авианосца. Повреждения, полученные от тарана рейдером, конечно, были обширными, но, по мнению Финиста, не настолько, чтобы оставить флагман в беде и не выслать пару эскадрилей на помощь. Тем не менее самолеты оставались на Камраде в своих ячейках. Признаться, против корсаров у примарха ничего не было припасено, и они свободно могли бы молотить победоносец из пушек и ракет, и тут уже кто быстрее взломает броню противной стороны. Победоносец, Белого Орла, либо корсары уделают победоносец. Но, как уже успел убедиться Финист, самолеты оставались в своих ячейках. Вместо них в дело решили вступить катера с десантного корабля. «Три метки с БДК», — указал на новых участников гарпун. «Направь к ним на перерез ребят полковника». «Есть». Минута, и шесть разномастных истребителей рванули к ракетным катерам. И, словно очухавшись, выпустил самолет и авианосец. «Проклятие», — ругнулся Финист. «Артиллеристам, брать прицел максимально точно. Каждый лишний выстрел может стать для нас фатальным». Операторы напряженно кивнули, и действительно, чуть помедлив, чтобы взять более верное упреждение, нажали на клавиши пуска. И вновь победоносец дважды вздрогнул, а на крейсере, в районе двигательного отсека со значительно разрушенными броневыми пластинами, часть их уже сорвала напрочь, и их обломки разлетались в разные стороны, вздулись новые огненные купола. «Не помогло», — констатировал вице-адмирал Прауп. «Что такое?» — встрепенулся сенатор. «Я говорю, наш план практически не сработал. Мы сбросили пиратов с крейсера, но они сделали свое дело и вывели 75% датчиков наведения и наблюдения. По сути, они ослепили нас и обезоружили. Неужели все так плохо?» «Все еще хуже, чем можно подумать, сенатор. Но вот же», — указал Фредерик на экран, где отлично виделся корабль пиратов. «Мы их видим, что еще нужно?» «Это все фигня», — отмахнулся адмирал. «Они испортили нам фазированный радар и приемник. Мы не можем стрелять прицельно. А это просто камера внешнего обзора высокого разрешения. Одна из немногих живых, кстати. Но нужно что-то делать, они приближаются», — продолжал настаивать Сэм Фредерик. «Мы как раз работаем над этим, сенатор». Фредерик, прикусив губу, затих в своем кресле, прислушиваясь к малопонятным, полным флотского жаргона репликам офицеров центра управления. Они напряженно работали над своими терминалами, ища возможные выходы из сложившейся ситуации. Неожиданно крейсер хорошо тряхнуло. «Что это было?» — тут же вскочил Сэм. «Пираты стреляют», — раздраженно ответил Рене Проупи, взглянув на тревожно мигающую строчку сообщения, добавил: «Точно по двигателю, ублюдки». Спикер Сената уже набрал в легкие воздуха и открыл рот для очередного выкрика, но адмирал его опередил, заставив Фредерика заткнуться. «Да-да, сейчас что-нибудь придумаем». Но продольный разворот с целью схода с линии огня пиратских пушек ни к чему не привел, они лишь подбили все маневровые двигатели и продолжили стрелять по двигателю дальше. «Почему вы не призовете на помощь авиацию?» – недоумевал Фредерик. «У нас ни с кем нет связи. Сейчас ремонтники пытаются выдвинуть запасную антенну. Отвечайте им огнем своих пушек. Я же уже объяснил вам. Ну так отремонтируйте поврежденные элементы. Пока ведется стрельба, это невозможно», – отчеканил адмирал. «Осколки от взрывов сметут всех ремонтников. Да что же это такое-то? А они сами что, догадаться не могут, что нам требуется помощь?» Адмирал лишь зло поморщился. Он и сам не понимал, в чем дело. Но вот, кажется, дело сдвинулось с мертвой точки. Вышли несколько катеров и наконец покинули свои ячейки самолеты. Но, как известно, на любую хорошую новость приходится две плохих. «Сэр, падение брони в пределах 83%. Следующие два выстрела снимут последний слой». «Ясно, дальше нам каюк». «Налажена связь», — как бы между прочим доложил офицер связи. «Пиратские самолеты завязали на себя катера, Но вот корсары добрались до бывшего лайнера без проблем и начали его осыпать снарядами и ракетами. Особенно ту область, где находился командный пункт. Но пока вся масса, благодаря системе постановки помех, проходила мимо. Но и очередной залп с победоносца прошелся мимо цели. Адмирал сосредоточенно наблюдал за боем, но пока ничего обнадеживающего для себя не видел. Более того, очередной залп принес только плохие новости. «Сэр!» — вскричал оператор. «Осталось всего 10%. Еще одно попадание и...» Прауд будто и не слышал его, но нервно повел плечом, что говорил об обратном. Он надеялся, что корсары вот-вот подобьют пиратов. Но истребителям, вместо того чтобы провести решающую атаку, пришлось отбиваться от откуда ни возьмись появившегося рейдера. «Какая ирония!» — вдруг произнес сенатор. «О чем это вы?» — резко обернулся адмирал. «Этот пират так ожесточенно долбит нас, не зная, что именно в трюме вашего корабля находится его жена и ее отец, не говоря уже...» Крейсер долбануло еще раз. «Внимание! Критическое падение защитного слоя в отсеке. Отзовите истребители. Прекратить огонь. И свяжите меня с пиратами!» — приказал Прауб. Молниеносно приняв нелегкое решение, он быстро осознал, что ситуация складывается не в его пользу. «Что вы делаете?» – изумился сенатор. «Еще немного и нас разорвет, точно хлопушку», – закончил за Фредерика Прауб. Истребители разошлись в стороны, рейдер остался в стороне, тут же подал голос офицер связи. «Линия установлена, сэр». Рене Прауб схватил микрофон и, опасаясь финального залпа, быстро заговорил, чуть не дав петуха. «Говорит командир крейсера «Белый Орел» вице-адмирал Прауб. У нас ваша жена и президент Радзим. Прекратите огонь, как это сделали мы. Я предлагаю провести переговоры». «Что вы творите? Черт бы вас побрал!» — взъярился Сэм Фредерик и подскочил к адмиралу, собираясь отобрать у него микрофон. «Продолжайте огонь». Но адмирал отбросил его взмахом руки и также жестами приказал свободным офицерам удержать сенатора от последующих резких движений, прошептав: «Продолжение огня с нашей стороны – чистое самоубийство». «Это правда?» – послышался недоверчивый голос пирата. «Моя жена и президент у вас?» «Именно так». «Так как насчет переговоров о прекращении огня и вообще неопределенно», – взмахнул рукой Рене Прауб. «Надеюсь, вы не шутите, адмирал. Приведите мне доказательства и помните, что вы у меня на прицеле. Мне хватит одного залпа. Доказательства сейчас будут, а пока не двигайтесь». «Само собой разумеется. Что вы натворили, адмирал, что вы натворили?» — потерянно качал головой сенатор. «Завязался бой, налетели истребители, и гарпун вовремя дал распоряжение закрыть рубку броневыми листами. Теперь внешнее наблюдение было возможно только посредством наружных видеокамер, а они показывали неприглядную картину. Налетев, корсары молотили из пушек и пускали с подвесок своих крыльев ракеты. Но пока все обходилось, пушки пушками, а ракеты отводились системой постановки помех. Кроме того, не давали развернуться во всю силу зенитные точки. А нос корабля зенитками утыкали особенно густо, специально для защиты рубки комсостава. Но нет-нет, а один чувствительный удар за другим сотрясали капитанский мостик, и операторы едва удерживались на своих местах. Из-за подобных авиационных прорывов случались досадные промахи артиллеристов. «Да где же второй рейдер?» – негодовал Рон. «Вызвали, и если не струхнул, должен прийти», – отвечал гарпун, понимая состояние примарха. Наконец, командир вурдалака 2 решился таки вступить в бой, выскочив из-за луны Рамира, где он до этого момента прятался, и огненное давление на капитанский мостик победоносца заметно ослабло. Тем не менее, один из последних налетов сделал свое дело, и броневая пластина, защищавшая рубку, разлетелась на куски от ракетного залпа, а удачливый корсар добавил в пробоину из пушек. Левую часть капитанского мостика буквально разворотила от разрывов пушечных снарядов. Раздались крики раненых операторов, отвечавших в основном за двигательный отсек, и тут же пронесся настоящий ураган. Все, что было плохо закреплено, в том числе и людей, стало сносить к пробоине. «Внимание! Пробоина второго класса в главном командном центре», — заверещала автоматическая система предупреждения, до этого все толдычившая о метеоритной атаке на корабль, рекомендуя выйти из метеоритного потока. «Ремонтным бригадам срочно явиться в главный командный центр». Повторяю, несколько человек, находившихся в непосредственной близости от пробоины и по большей части мертвых от полученных ранений, уже засосало в дыру и выбросило в космос. Автоматическая система живучести не справлялась с такой дырой, и герметик, призванный закупорить пробоину, также хлопьями выкидывало в космос. Но вот, наконец, когда воздух уже весь выдуло, открылись двери, и в командный центр вбежали ремонтные бригады с уже знакомыми переносными баллонами герметика и большими заплатами. Они быстро подбежали к пробоине и, заложив ее заплатами, начали густо заливать герметиком. Выглядело все это уродливо, будто в рубке вырос буро-желтый инопланетный лишай, но тем не менее главная задача была решена, и бортовой компьютер объявил: герметичность корпуса главного командного центра восстановлена, начинаю подачу воздушной смеси. Гарпун, повернулся Рон к командиру корабля, вдруг осознав, что давно его не слышит, обернулись и остальные выжившие члены комсостава победоносца. Картина открылась неприглядная. Тело гарпуна буквально разорвало пополам осколком, правая рука и часть грудной клетки были вывернуты наизнанку, и из-за разгерметизации часть внутренних органов вылезла наружу. Как не привык финист к смерти, но еще никогда не видал столь ужасной. От такого его даже замутило и начало выворачивать наизнанку, но удержала сила воли и осознание того, что он находится в скафандре, обливать в нем это все равно что. Но кто-то не выдержал и сблевнул, перед этим судорожно стянув с себя шлем. Не сдержавшемуся повезло, и он остался жив. Воздушное давление успело вырасти до нормального значения. «Ну что уставились?» — прикрикнул на людей финист, оценивший степень повреждений так, что они критичны, но еще не смертельны. «За работу! Я принимаю командование кораблем на себя. Артпостом открыть огонь! Есть! Унесите мертвых!» — добавил он уже ремонтникам. Победоносец извергнул еще два снаряда, показывая, что списывать его со счетов еще рано. Неожиданно самолеты, так и рвавшиеся к лайнеру сквозь заградительный огонь самого корабля и рейдера, разлетелись в стороны. «Примарх, у нас вызов с крейсера», и тут же зазвучал несколько нервозный голос. «Говорит командир крейсера «Белый Орел» вице-адмирал Прауп. У нас ваша жена и президент Радим. Прекратите огонь, как это сделали мы, я предлагаю провести переговоры». «Это правда?» — спросил опешивший финист и буквально плюхнулся обратно в кресло. Ноги после такой информации не держали, ведь он вот-вот готовился разнести этот крейсер на мелкие кусочки. Рана на борту «Белого Орла» зияет, точно у Левиафана после неудачного выстрела из гарпуна. «Моя жена и президент у вас?» «Именно так». «Так как насчет переговоров о прекращении огня?» И вообще неопределенно взмахнул рукой Рене Прауп. «Надеюсь, вы не шутите, адмирал», — произнес Рон, невольно оглядываясь на свои повреждения. «Но раз адмирал запросил мира, то его дела еще печальнее. Приведите мне доказательства и помните, что вы у меня на прицеле. Мне хватит одного залпа. Доказательства сейчас будут, а пока не двигайтесь». Само собой разумеется. Пока на капитанский мостик крейсера вели пленников, командиры кораблей разглядывали друг друга. Адмирал, по мнению Рона, явно размышлял над тем, а не поторопился ли он с перемирием, и потому старался держать спокойный и невозмутимый вид уверенного в своем преимуществе человека. А то, что рядом с ним заляпанное кровью разбитое в лохмотья кресло, Прауп, кажется, даже не замечал. Наконец привели пленников. «Как видите, я не врал, Рон, Нэнси. Что вы хотите, адмирал? Признаюсь вам, мне здесь чертовски надоело, я за время похода понес потери, не говоря уже о самой вашей гостеприимной системе. За корвет Лев меня не похвалит, и я не собираюсь терять еще больше. Понимаю, потому предлагаю обмен, я вам жену, президента, тоже вашего родственника и прочих пленников-министров, а вы не делаете решающих залпов по мне». Заманчивое предложение, адмирал, и очень похоже на ловушку. «У вас есть какие-то дополнительные условия?» «Да», — кивнул Рон, сам не зная, что сказать и потребовать. Ситуация складывалась, прямо сказать, патовая. Финист отчаянно нуждался в новом корабле, но потребовать у адмирала крейсер или даже десантный транспорт было бы верхом глупости. Прауп на такое никогда не пойдет, он и перемирие-то устроил, чтобы сохранить крейсер, но и отпускать его просто так нельзя. «Да», — повторил Рон, — «войска должны покинуть Рамир в течение часа, только люди без вооружения и техники. Кроме того», — повысил голос финист, увидев возмущенный взмах рукой адмирала, — «кроме того, на орбите останутся все ваши ракетные катера, я знаю, их у вас 10 штук, а также на планете, на аэродромах и космодромах соответственно сядет полсотни истребителей и сотня шаттлов. Вот мои условия, адмирал. Как вы понимаете, я собираюсь по максимуму возместить потери, которые вы мне нанесли. Думаю, это справедливо». «Я не понял, У кого вообще пленники?» – неуверенно усмехнулся Рене Прауп. «И кто в таком случае должен ставить условия? Я сомневаюсь, что вы в том положении, когда...» «И тем не менее условия ставлю я, или я разнесу ваш корабль. А как же пленники? Вы ничего не знаете о легионерах, церберах, адмирал, и в частности обо мне». Скисшее выражение лица Праупа подсказало Рону, что адмирал как раз все знает и знает, как он стрелял в собственного отца. Личное дело противника адмирала изучил досконально. «Он блефует», — прозвучал откуда-то истеричный голос. «Он не станет стрелять. Уничтожьте его, и дело с концом». Финист его с легкостью узнал и произнес: «Вы так считаете, сенатор? Что ж, позвольте доказать обратное». Рон кивнул артпосту номер один, чуть прищурившись и скосив в сторону глаза. Оператор понял все правильно и, чуть сместив прицел, произвел выстрел. Финист с немалым удовлетворением отметил, как сжался сенатор и чуть вздрогнул сам адмирал, проявив недюжинную выдержку, свойственную, впрочем, всем настоящим офицерам. «Ну так как, господин сенатор, вы и дальше будете настаивать, что я блефую?» Зло сверкнув глазами, Сэм Фредерик отвернулся, тем самым давая полный карт-бланш вести переговоры адмиралу. «А вы, адмирал, я склоняюсь к мысли, что вы говорите серьезно, молодой человек. Хорошо, так как насчет выполнения моих условий, я думаю, они приемлемы», — с натугой выдавил из себя Прауп. «Тогда время пошло, адмирал. Начинайте подъем войск и не забудьте оставить катера, полсотни истребителей и сотню шаттлов, и никаких резких движений. Пленников спустите на планету. Я разрешу вам двинуться с места, только убедившись, что они в безопасности. Я отправлю их прямо сейчас». В подтверждение своих слов адмирал отдал приказ конвоирам, и они повели опешивших пленников прочь с капитанского мостика. К удивлению Рона Финиста, адмирал не стал чинить никаких препятствий и честно исполнил свои обязательства. Спустил пленников, даже тех, кого поймали раньше на двух других планетах-мятежниках, сгрузил с Камрада полсотни корсаров и сотню челноков с десантного корабля, не говоря уже о 10 боевых катерах. Рон мысленно пожалел Праупа, представив, какую плешь ему проел сенатор Фредерик. Шаттлы сновали туда-сюда, поднимая десантников обратно в космос, и спустя ровно час адмирал снова вышел на связь. «Мы уходим. Вы, надеюсь, уже имели возможность переговорить со своей женой и убедиться в их полной свободе?» Финист кивнул. «Всего доброго, адмирал, надеюсь, вам удастся выкрутиться». На секунду Прауп иронично и зло улыбнулся и, посмотрев куда-то в сторону, проговорил: «Мне это будет сделать гораздо легче, чем кое-кому еще». Рон без труда догадался, что речь идет о сенаторе, чья карьера после такого провала однозначно лопнула, как мыльный пузырь, и тоже понятливо улыбнулся. «Ну а если все же не удастся, то, думаю, вы всегда сможете найти здесь пристанище». «Как этот майор?» – поинтересовался адмирал, проглотив по отношению к Карели более крепкое выражение. «Как он?» – кивнул Финист. «И осуждать его не стоит. Я понимаю. Тогда прощайте, адмирал. И вы, молодой человек, признаюсь вам, вы были отличным противником, и готовьтесь», — неожиданно для самого себя сказал Рене Прауп, почувствовав вдруг к этому гордому и свободолюбивому мирку, а главное, мирку, способному отстоять свою независимость и стиль жизни, симпатию, а осознав это, продолжил: «Земля скоро очухается, пройдут политические дрязги, перетасуются в Сенате олигархические партии, и вы вновь окажетесь под ударом, под несравненно более мощным ударом. Мы подготовимся». На этом связь разорвалась, и покалеченный Белый Орел, вырулив с орбиты Рамира, направился вслед за Камрадом и десантным транспортом. Удостоверившись, что все три корабля ушли в прыжок, Рон посчитал возможным спуститься на планету Кненси, которую он так нелепо чуть было не потерял, по сути, убив собственными руками. На следующий день пришло время подводить итоги по высадке легиона. Потери у всех, кроме несчастного второго легиона, оказались в районе 1500 человек. «А у тебя что произошло?» – спросил Финист Углака, чей легион потерял 15000 человек. «Я надеюсь, ты их не специально подставил под десантников?» «Нет, это было бы сущим преступлением. Но что поделать, примарх, времени на обучение совсем не оставалось. А эти придурки в первую же ночь костры жечь стали. Собственно, в первые пару дней легион и понес основные потери. Выжившие оказались умнее. Хотя, да, навел однажды авиацию на одну когорту, дезертировать решили и разбойничать, как раньше на Крамаре. Корсары разметали их еще в лесу. Потом еще случаи по мелочам были, но тут уже тирана старались. Рон понятливо кивнул. По сути, вновь сформированный второй легион был нежизнеспособен, времени на обучение просто не было, как и условий, так что 10 тысяч, которые остались, уже победа легата. Майор Карелла принял командование над всеми космическими силами Рамира, изрядно помятым победоносцем и 10 ракетными катерами. Полковник Верент стал командовать 56 самолетами, так что тут все были довольны. Но это ничто, если они решат вернуться, проговорил президент Раддим. И они вернутся, кивнул Рон. Как же нам защититься от следующей атаки Земли? У вас есть хоть какой-то план? Есть. После длинной паузы кивнул Финист. Шаткий, но есть. Так как же нам выжить? Расскажи. Только всем вместе, господин президент. Все колонии должны стать в один ряд и действовать по принципу «один за всех и все за одного». Скоро прибудет корабль с послом, он разнесет весть через посольство на самой Земле. Будем также отправлять предложения вместе с торговцами. Эпилог. Спустя почти год после фактического бегства эскадры флота Земли с Рамира, пока на самой Земле еще только-только подходили к концу политические войны за места в Сенат, по прошествии внеочередных выборов, спровоцированных этим самым бегством, на Рамир прибыли последние полномочные посланники свободных миров, президенты и вице-президенты, а на худой конец премьер-министры. Всего в зале заседания Дома Совета собралось 25 делегатов с двумя-тремя человеками свиты. Возглавлял заседание Шон Раддим. Кроме того, присутствовали и Рон Финист, и Нэнси, как помощник президента. Слово, после того как Шон Раддим официально представил друг другу собравшихся, взял представитель самого богатого мира, имевшего единое политическое руководство, президент Крамара. «Дамы и господа», — встал Маран Каплан, — «мы все собрались здесь потому, что знаем, над нами нависла угроза и, что главное, поодиночке с этой угрозой нам не справиться. Земля подомнет нас и сломает по одному, как тот веник, по хворостинке, но если мы будем все в одной связке, с нами не справится даже Земле с ее флотом и армией. Мы все обговорили уже много раз, и сегодня, я думаю, настало время принятия решений. Я предлагаю образовать из наших миров союз, даже конфедерацию миров». Присутствующие согласно закивали. «С чрезвычайным президентом, даже диктатором, но», — поднял палец президент Крамара, предупреждая недовольное ворчание, в хорошем значении этого слова, «и пока лишь сроком на один год, пока не установим более продуманную, удовлетворяющую всех форму управления. Нас, конечно, недостаточно, чтобы полноценно противостоять Земле, но это только начало. Как только миры узнают, что такая конфедерация существует, все сомневающиеся непременно присоединятся к нам, и вот тогда мы станем настоящей силой, с которой следует считаться». «Кто же станет этим диктатором?» — спросил один из вице-президентов. «Думаю, дамы и господа, и вы со мной согласитесь, что в настоящий момент есть только одна реальная кандидатура, проявившая себя в борьбе с Землей в полной мере, кроме того, обладающая сколько бы то ни было реальной силой, это примарх легиона Рон Финист». Все взоры присутствующих устремились на слегка опешившего Рона. Такого он не ожидал. Шутка ли, стать диктатором 25 миров? И в какой момент, когда Земля вот-вот решится на реванш? Ведь это почти то же самое, чего добивался Морфеус, — подумал Рон, вспомнив создателя легиона, мечтавшего покорить мир, отбросив все мысли о трудностях и опасностях. Именно этого он хотел добиться на начальной стадии своего пути к власти: взять под контроль продовольственные колонии, заставить Землю потуже затянуть пояса, внедрить своих агентов в третий рабочий сектор и устроить там настоящие голодные войны, тем самым парализовав всю экономику Земли, а потом прийти самому с миллионами солдат-зомби и поставить Землю на колени. Кто за то, чтобы создать конфедерацию миров и назначить временным диктатором примарха Финиста? Прошу поднять руки, — взял спикерские полномочия на себя Шон Раддим и первым поднял руку. Вслед за президентом Рамира протянул руку Маран Каплан, потом представители тех миров, которые защитил от негров легион, а потом подняли руки остальные, единогласно. И вот то, чего добивался Морфеус, сбылось. «Власть над колониями сама идет ко мне в руки», — думал Финист, оглядывая высокопоставленных лиц, — «только не насильственным способом, добровольно, и именно в этом главное отличие. И тем не менее от завоевания Земли меня отделяет только один шаг. Но нужно ли мне это?» Рон снова осмотрел присутствующих, стараясь отринуть, подавить в себе еще в зачаточном состоянии огонек разгорающегося желания власти, грозящий перерасти в пожар. В этих взорах читалось все: надежда, сомнение, даже зависть. Эти взгляды показывали Финисту, как непросто будет совладать с этими людьми, объединить миры, разделенные не только культурно, но десятками и сотнями световых лет, привести их к единому мнению. Но на то и диктаторские полномочия даются, подумал он. Был еще один взгляд, радостно-тревожный, Нэнси, понимавший, что для Рона тут не все так просто, у него есть свои демоны искушения, так до конца и не выбитые, привитые на подсознательном уровне Морфеусом желания, с которыми ему до сих пор удавалось сдюжить. «Ну так что же, примарх, вы принимаете наше предложение?» — спросил Моран Каплан, подмигнув Нэнси, тем самым говоря, что этого последнего шага он не сделает. Рон кивнул. «Да, я и Легион сделаем все, чтобы защитить Конфедерацию от посягательств кого бы то ни было». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.